Глава 7. Машина взяла курс на лес, чтобы пройти вдоль него к песчаным карьерам, а потом к местному тракту и дальше к шоссе. Столь сложный маршрут выбрали специально, чтобы запутать потенциальную погоню. И хотя земляне не ожидали быстрых, а главное, результативных действий властей Хармака, однако учитывать такую возможность были обязаны. Кроме того, карьеры — идеальное место для тайника, в который лягут трупы пришельцев и остатки уничтоженной аппаратуры. Пока Бойченко, прилипнув к рулю, вел грузовик по неровностям заброшенной дороги, Титов в кузове устроил повторный допрос пленника. Тот уже дошел до кондиции и был готов общаться на любые темы. Цель заброски — установить в определенных районах планеты ретрансляторы, развернуть сеть, обеспечить сохранность ретрансляторов до момента Б. Количество ретрансляторов на планете — 6, по 3 в каждом полушарии. Точные места расположения ретрансляторов в этом полушарии. Пленник назвал все места. Объяснил, где конкретно находятся ретрансляторы, а также рассказал о системе связи между группами и единой системе управления. Прежняя информация подтвердилась. Именно в тех местах разведка колоний и засекла источники излучения. Что ж, это упрощает дело. Сколько ретрансляторов надо вывести из строя, чтобы разорвать сеть? При определенных условиях 2. Гарантия уничтожения сети — 3 ретранслятора? Да. Что за аппаратура установлена на спутнике планеты? Что за аппаратура? С нажимом повторил Титов, видя, что пленник не спешит с ответом. Тот вжал голову в плечи, побледнел. Это было видно даже при свете фонаря. Взгляд упорно отводит в сторону. Ну? На спутнике находится наш корабль. Он стартовал в автоматическом режиме с планеты, когда произошел первичный скачок временного контура. Вот это был фокус. Целый космический корабль в роли генератора. Как вы ускользнули от достейцев? Мы вышли в нейтральную зону. Что это? Можно сказать, место, где уже не действует время настоящего, но еще не наступило время прошлого, промежуточное. В наших саркофагах были скрыты ретрансляторы. Мы взяли их и после перехода в заданное время просто вывезли оборудование в заданные точки. Титов смотрел на пленника, пытаясь вникнуть в смысл услышанного. Но выходило плохо. Судя по лицам сидевших рядом разведчиков, они тоже мало что поняли. Это было уже за пределом понимания землян, за гранью их восприятия. «Ладно, оставим. Сколько вас всего?» 38 человек». «А как вы уместились в 20 саркофагах?» Пленник бросил на Титова быстрый взгляд и тихо спросил. «Откуда вы знаете, что было 20 саркофагов?» «Не твое дело!» — рявкнул Бигмер. «Отвечай!» «Было 42 саркофага. Во время транспортировки корабля на Достею и при последующем исследовании 4 саркофага получили повреждения. Режим анабиоза нарушился, и люди погибли». «Значит, у Лайницы была неверная информация», — мельком подумал Титов. «Кто-то напутал или передал устаревшие сведения. Корабль на спутнике генерирует поле. Ретрансляторы образуют замкнутый контур, который и держит планету из прошлого в нашем времени. Я правильно понимаю твои слова?» «Да», — едва слышно с запинкой ответил пленник. «Что за момент В? И когда он наступит?» Пленник опять промедлил с ответом, и сидевший рядом с ним Бигмер чувствительно заехал тому прикладом в бок. «Тебя спросили, отвечай!» Пленник скривился, открыл рот, пережидая вспышку боли, и ослабленным голосом сказал. «Момент В — это дата начала операции высадки нашего флота на планету. Точное время неизвестно, но не позднее, чем через неделю». Пленник скис окончательно. Выдав секреты своей миссии, он, похоже, впал в ступор от отчаяния и бессилия. Видя это, Титов оставил его в покое и отсел подальше к Сорокину. Тот разбирался с трофейным оружием. Пленник уже успел немного рассказать о нем и показать, как оно действует. Сорокин вертел в руках незнакомые образцы и озадаченно хмыкал. Пришельцы были вооружены неким подобием штурмовых винтовок. Внешний вид не сильно отличался от привычных образцов стрелкового оружия, только ствольная коробка шире и немного длиннее, ствол толще. Заключен в защитную оболочку из упругого материала. Приклад выдвижной, с мягкой подкладкой на торце. Две рукоятки, одна под стволом, вторая перед прикладом. Спусковой крючок заменен на овальную кнопку. Магазин отъемный, довольно тяжелый, с толстыми стенами из прохладного на ощупь материала. Пришельцы называли свое оружие «пусковик». В приблизительном переводе, конечно, стрелял пусковик пулями изменяемой формы. В магазине эти пули были круглыми, заключенными в оболочку. В казённике попадали в сильное электромагнитное поле, оболочка сгорала, придавая пуле высокий коэффициент скольжения. Под воздействием электромагнитного поля пуля разгонялась до огромной скорости, меняла форму на каплевидную и покидала канал ствола. При попадании в предмет вновь меняла форму, формируя острие. Если же попадала в человеческое тело, то деформировалась, отдавая ему всю энергию, и разрушалась. Скорострельность такого оружия не очень велика — 200 выстрелов в минуту. Оружие весило около 8 килограммов, но зато било наверняка. Как сказал пленник, пусковик — специальная десантная модель стандартного пехотного штуцера, а тот весил в полтора раза больше. Каждый пришелец — себя они именовали десантниками — имел на вооружении пусковик, а кроме него местное оружие, чаще всего пистолет-пулемет. Именно из пистолета-пулемета был ранен Шердин. Будь у противника пусковик, так просто Андрей бы не отделался. Покачав в руках пусковик, Сорокин заметил. «Серьезная машина! Пригодится еще!» Титов пожал плечами. «Этот все рассказал?» «Практически. Для нас главное — точное местонахождение ретранслятора в Цударесе и количество охраны. Они наверняка уже знают о потере здешней группы. Да и пусть. Ничего сделать-то не смогут. Запасных ретрансляторов нет. Людей, чтобы выслать сюда, тоже нет. Зато будут настороже». «Они и так настороже. А в потере группы будут винить местных». Машина здорово тряхнула, видимо, колдобина попалась. Титов помянул чертей, потер затылок. В этот момент к нему подсел Бигмер. «Командир, пленник сдох». «Как сдох?» — изумился Титов. «Отчего?» Василий пожал плечами. «Черт его знает. Сидел тихо, смотрел под ноги. Потом начал падать. Я подхватил, а он никакой. Пульса нет, не дышит». «Ну, тормози машину!» Грузовик встал у обочины. Пленника вынесли из кузова, положили на траву. Титов и Сорокин осмотрели тело, но не нашли ни ран, ни повреждений. Однако пришелец был мертв. «Черт знает что! Яд принял, что ли?» «Да не было у него яда!» Причину так и не установили. Либо пленник получил внутреннее повреждение, которое заметить невозможно, либо умер от шока. Титов встал, отряхнул колени. Одно у него не спросил. Зачем они вообще полезли сюда? «Да это не так важно!» — пожал плечами Медведев. «Ладно, тело в кузов. Похороним с остальными. Лёня, сколько до карьера?» «Минут 20. Сейчас поворот, а дальше по прямой». «Поехали. Надо побыстрее избавиться от тел и аппаратуры». Погоня так и не объявилась. А скорее всего, ее и не посылали. Наверное, полиция покрутилась на подстанции, отметила пропажу специалистов, проверила аппаратуру и все. А в погроме могли обвинить и исчезнувших сотрудников. Это проще, чем искать настоящих виновников. Словом, обошлось. Трупы и аппаратуру спрятали в карьере. После чего машина взяла курс на юг, границы с Шелагией. Предстоял долгий воеж по чужой стране, и разведчики готовили оптимальный маршрут движения. Сидя в треском кузове и разложив на ящики купленные карты, Титов и Сорокин наносили на них обстановку. Занятие довольно сложное, если учесть, что все сведения о положении в Сервиане они получили из исторических справочников. Те говорили правду в целом, но могли допускать неточность в мелочах. Но мелочь — это с точки зрения истории, а с точки зрения жизни, здесь и сейчас, решающий фактор. 1080 километров по прямой. По дороге с крюками, объездами, зигзагами все полторы набежит, рассуждал Сорокин. Наш тарантас по трассе уверенно держит 60 километров в час. Простое деление дает нам 25 часов в идеале. Но идеала, как известно, не бывает. Мы пойдем по мирной территории, по тылам. Больших гарнизонов быть не должно. Но чем ближе к линии фронта и к границе, тем строже режим. Так что дорожных патрулей и проверок не избежать. Не сказать, что это смертельно, но все-таки. Титов замолчал и оторвал взгляд от карты, нахмурил лоб. «Вроде под Жулестой крупный аэродром, нет?» Сорокин понял мысль командира, помотал головой. «И не думай даже! Крупный аэродром — стратегический объект во время войны. Его охраняет как минимум батальон, а то и полк». «Это если лезть напролом, а если тихо?» «Не факт, что проникнем на территорию». «Нет, совсем тихо». «Это как?» — не понял Сорокин. «Пассажирами. Здесь груз не должны досматривать. Купим билеты, сядем в самолет, а потом заставим пилотов изменить курс». Сорокин сосредоточенно думал. Потом приложил линейку к карте, что-то высчитывал. Через минуту разогнулся, вздохнул и покачал головой. «Нет, во-первых, до Жулеста 300 с лишним км. Во-вторых, от Жулеста до границы около 700. И не факт, что у границы есть аэродром. И потом, власти быстро поймут, что к чему. Вышлют истребители на перехват, перекроют границу. А то и... что? А то? Время нынче суровое, шутки с заложниками могут не понять. Срежут самолет к чертовой матери, а пилотов занесут в список героев. Вспомни, были в прежние времена террористы». Титов вынужден был согласиться. «Вариант сам по себе интересен, но маловозможен. Действительно, не те времена. Ладно, отложим. Вдруг да выпадет случай. А сейчас все внимание дороге. Идем на полной скорости от города к городу. Обстановку уточняем на местах. Любые маломальски опасные районы обходим. И хорошо бы найти еще одну машину, легковую. Или пару мотоциклов». «Для разведки?» — уловил мысль командира Сорокин. «Именно. Все лучше, чем вот так переть в неизвестность». «Согласен. Только где ее найти, машину-то? Эту вон с трудом купили». Титов усмехнулся, пожал плечами. «Ну, может, и ту купим. Как повезет». Радиостанция в нагрудном кармане генерала проиграла сигнал вызова. «Командир!» — докладывал ехавший в кабине Медведев. «Впереди небольшой городок. Дорога вроде бы чистая. Едем сразу или разведаем сперва?» «Вот и началось», — констатировал Титов и нажал тангенту. «Остановитесь у окраины. Посмотрим, что и как».